Так-так, ну-ка, что за насекомые? Князь похолодел и мгновенно сбавил тон. Расскажи, что произошло. Я все бы сделал, но отвлекся. Вы не поверите, но сороконожки начали кусать меня за ноги, одна мокрица залезла в ухо, вторая в нос, продолжил Борзов. Ты прикалываешься, что ли? Спросил Демидов. Это шутка, я не прикалываюсь. Вы меня знаете, Николай Михайлович, ответил маг. Затем он подробно с самого начала рассказал, как все гладко начиналось и так далее, вплоть до нашествия этих скалопендр и мокриц. Он бы ни за что в это не поверил, если б сам не стал жертвой налета голубей. Неужели снова сынок Смирновых постарался? Но как он узнал? Как, в общем, хорош объяснять, остановил князь Борзова. Завтра с утра тебя выпустит. Да не благодари, в этом и я заинтересован. И потом еще раз поговорим. Когда звонок завершился, князь схватился за голову. Да что же это за ребусы такие? Как получается, что эта мелюзга, которой еще и года не исполнилось, на шаг оказывается впереди него или вся семья ему помогает? Наверное, так и есть. Ему еще предстоит распутать этот клубок, но он обязательно все узнает. Обязательно. И, конечно, тут нужно связаться с Ибрагимовым. Очень опытный частный детектив, и неприметный. Возможно, он что-нибудь да накопает. Притом он и магией не обделен, что, конечно же, является отличным преимуществом. Младшая группа элитного детского сада «Сказка», спустя полтора часа после пожара, когда мы попали на территорию младшей группы, я заметил неподалеку игровую площадку. Да, она раза в три больше, чем наша. У Мишки сразу же загорелись глаза, но я остудил его пыл. «Галка есё выси», махнул я на большую красно-желтую ракету по центру площадки. «Вспоми, как Демидов ткнул». «Да ус, я и забыл, 100 ублюдок летят здесь», — побледнел друг. Лена с Олей вели нас по широкой дорожке, выложенной каменными плитами, и радостно комментировали увиденное. Намекали, что в три года мы все сюда переберемся. «Нет, девчули, у меня это сделать получится гораздо раньше. Сразу после моего первого дня рождения, я заметил радостное лицо Андрюши. Он улыбался, наверное, мечтая о конфетах от Демидова-младшего. Не понимает, что для его дерьмейшего величества Калинки, он просто слуга, станет бесполезен своему боссу, и тот сразу за шкирку его вышвырнет из своего отряда, да еще и гадость какую сделает. Так, дети, а теперь мы заходим в группу», — предупредила нас Лена, когда мы оказались у входа. «Вытираем ножки о коврик». Когда мы зашли внутрь и разулись, я увидел просторную прихожую. Планировка была очень похожей, только коридор просторней, да к тому же игровая гораздо больше. Причем, она разделена на части. Справа в дальнем углу, ученическая. Парты, доска, экран, голубой ковер. Слева от этого пейзажа, что-то вроде зоны отдыха. Диваны, кресла, большой овальный стол, светло-зеленый ковер. А ближе к нам, просторная территория с бежевым ковром. По периметру, стенды, шкафчики с игрушками и артефактами, очень похожими на те, с помощью которых я тренируюсь и увеличиваю свой магический резервуар. Вот здесь мы и увидели толпу более рослых ребятишек. Среди них я заметил удивленного Эдика, который смотрел в нашу сторону и злорадно усмехающегося Демидова-младшего. Как только Оля с Леной пошли к таким же молодым воспитательницам, я увидел движение в рядах противника. Ох ты ж, твою мать, да тут их просто куча. Причем Демидов-младший вел их за собой, и Эдичка, как покорный слуга, следовал за этим малолетним подонком. Коля уже успел подмять под себя почти всю группу, похожую на то. Всех малышей, в том числе и меня, обступили агрессивно настроенные и более взрослые ребята и девчата. Демидов так зловеще улыбался, будто уже придумал очередную пакость. Он сделал пару шагов вперед, осмотрел толпу малышей, остановил свой взгляд на мне. «Славно?» – спросил он. «Ах ты ж, говнюк, да он же не выговаривает слова. Какого хрена его перевели? Видно, князь Демидов кое-кому на лапу дал. Это ти должен бояться», — ответил я, из-под бровей посматривая на своего врага. «Смотри, как бы случайно зуба не лишиться», — добавил Эдик, деловито выходя из толпы. «Зуба лисица, говолис», — услышал я голос Юленьки, а затем посмотрел направо. Маленькая бестия стояла у одного из стендов. Она уже выбрала себе оружие, деревянную палку из большого конструктора, и сейчас примерялась к ней, пару раз взмахивая перед собой. Я на это лишь хищно улыбнулся. Денек в младшей группе обещал быть очень веселым, а для кого-то и травмоопасным. Глава 16. Демидов слегка побледнел, внимательно посматривая за мной и действиями Юленьки. Он пока обдумывал ситуацию и не шевелился. Зато вперед выдвинулись рослые дети. Двое из них были на голову выше меня. Юленька еще раз расчертила воздух деревянной деталью от конструктора и процедила: «Писец вам». Мишка вздохнул и приготовился к бою. А я уж и подавно был готов. Успел прощупать магической нитью живой уголок младшей группы, который, кстати, был чуть разнообразнее нашего. Да, там была морская свинка, даже две, и аж три хомяка. Но я приметил еще одну боевую единицу, ужа. У меня, конечно, была своя змейка, но светить ею я не горел желанием. Испробуем эту чешуйчатую красотку в действии. Покажет клыки, пошипит на мелких. Этого достаточно, чтобы наши враги наложили в штанишки со страху. Защита живого уголка была магической. Но когда это меня останавливало, я уже готов был связаться со змеей, но на нас обратили внимание воспитательницы. «Эй, ребята, вы что тут затеяли? Драться вздумали?» Нахмурилась рыженькая девушка, воспитательница младшей группы, подойдя к нам. «Мы решили тут поиграть», — ответил я за всех. «Поиграть, значит?» — хитро прищурилась Лена и обратилась к бестии. «Юленька, хватит махать палкой, а то заденешь еще кого-нибудь». Бестия остановилась и возмущенно посмотрела на воспитательницу. «Ну, и что будем с ними делать?» — прошептала рыженькая Лене на ухо. «Они не знали, что у меня очень чуткий слух, я все слышал. Отвернемся, так они опять начнут буянить. Надо придумать состязание. У вас же есть еще одна интерактивная доска?» Так же тихо ответила ей Лена. Рыженькая кивнула. «Вот и пусть посостязаются в задачках», — подмигнула Лена. «А это выход, ты прям молодец», — хихикнула веснушчатая девушка, а затем обратилась ко всем нам. «Внимание, дети, у вас будет битва, но на досках. Вы будете выполнять на них задания». Юленька прошипела и откинула палку. Бестию обломали. Она ведь уже была готова попробовать на прочность свое оружие, или ребра несчастных, которые попадутся на пути. И я ее прекрасно понимал, ощущал то же самое. Мы перешли в учительскую зону, где я увидел доску. Она и оказалась тем самым экраном, о котором говорили воспитательницы. Вот на нем начали меняться картинки. Эта рыженькая настраивала нам задание. Лена с Олей и еще одной девушкой подкатили второй экран, поставив его рядом, и принялись возиться возле него. Когда был завершен подготовительный этап, рыжая вновь вышла вперед. «Итак, дети, правый экран для младшей группы, левый для ясельной. Задания будут разными, на эрудицию. Они рассчитаны на возрастную категорию 2-4 годика. Это всем понятно?» Все закивали. «За каждый правильный ответ команде будут начисляться баллы», — продолжила воспитательница. «Кто наберет больше баллов, тот и станет победителем. И это ясно, ребятишки?» Весело оглядела она нас. «Ну, тогда 5 минут на подготовку. Каждая группа выдвигает 10 самых способных, которые будут участвовать в состязании. И вперед!» Когда мы собрались кучкой, я взял слово. «Итак, друзья, кто знает холоса дуэли, этикет, алифметику?» — спросил я малышей. «Я в курсе», — поднял руку Мишка. «Ну, я в тебе не сомневался, друг. Я-то здесь считать умею и знаю всю эту булду», — пробурчала Юленька. «Уже трое, включая меня. Я-то зигломатный», — вышел вперед Андрюша. «Но иглоест ты за нас, Паил», — выставил я в его сторону указательный палец. «Конечно», — испуганно вытаращил глаза толстячок. «Я буду сталаться». Затем еще трое парней, включая моего тезку, присоединились к нашей компании. И еще три девчонки тоже решили поучаствовать. Поклялись, что все эти знания уже в печенках у них сидят, и ответить смогут на любой вопрос. «Ну что, итого 10 малышей, включая меня, лидера команды». Младшая группа тоже определилась с составом. Лидером их был, конечно же, Коленька Демидов. Среди них я увидел Эдика, а с остальными парнями и девчонками я был незнаком. Первыми к доскам вышли мы с Демидовым-младшим. Я взглянул на свой вопрос. «Так, родовой герб Романовых, императорской семьи, и три картинки. Двуглавый орел, два льва, поддерживающих корону, и сова. Да это проще простого». Я выбрал первый вариант, и на всю доску расплылась надпись «Правильный ответ». Демидов-младший, собака, тоже ответил правильно на свой вопрос, ухмыльнулся и вернулся в толпу ребятни. Затем настал черед Мишки. Надо было правильно решить арифметический пример. 3 плюс 4. Ну, казалось бы, что может быть проще. Но друг поспешил и ткнул пальцем на вариант 6. «Нет», — крикнул я, но было уже поздно. «Неправильный ответ». Доска замигала красным светом. Селт, вот я платупил, расстроенно воскликнул Мишка, вернувшись в строй. Там Зе-7. Подожди, ответил я, там Эдик и Сёня ответил. И Эдик ответил, точнее, тоже ошибся. Назвал паука насекомым и, тот же красный экран. А кто это, насекомое же, воскликнул он возмущенно. Слинистоногая это, идиот, рыкнул на него Демидов-младший. Да пошел ты, тут же пробурчал Эдик, покидая группу. Я обратил внимание на счет, сиявший над экранами на магическом табло. 1-1. Затем пошел отвечать Андрюша. И этот свинтус, конечно, ответил неправильно. Перепутать местами нож и вилку на стандартной сервировке светского стола – это провал. Ти специально это сделал, нахмурился я, когда толстячок вернулся в наши ряды. Конечно нет, ответил он, выпучив глаза, словно филин. Но вот уголок его губ дрогнул. Этот кусок сала чуть не улыбнулся. Ну ничего, я тебе это припомню, гаденыш. В сторонке Демидов злобно засмеялся, но затем заткнул свою пасть, когда высокий дылда из его команды тоже ответил неправильно. «Санцы есть», — ответил Мишка, посматривая на счет волнительным взглядом. Ну а потом все остальные ребятишки из моей команды ответили правильно, а одна девчонка из группы Демидова-младшего, отвечавшая последней в команде противника, облажалась. Да, она нажала не туда, видимо, разволновалась, или тоже поспешила, как Мишка. Ну как можно на вопрос «самое большое наземное животное» ответить неправильно? Вместо слон нажала синий кит. «Что ты сделала?» – закричал Коля Демидов, топая ногами. «Наземное, наземное животное». Его тут же отвела в сторону одна из воспитательниц, короткостриженная шатенка. Принялась его успокаивать. Между тем вперед вышла удивленная, и в то же время радостная, Лена, объявляя результаты. Итак, ясельная группа победила в честном интеллектуальном поединке младшую. Общий счет 8-7. «Ура!» – закричал Мишка. Я поддержал его, и все остальные тоже. Юленька схватила ту же самую деревянную палку и начала колотить ею, теперь уже от радости, по деревянному манекену неподалеку. Мы победили. Мы сделали этих засранцев. В итоге, когда страсти улеглись, а злобный голосок Коли Демидова из другого конца зала затих, мы огляделись, выбрали конструктор, принимаясь всем гуртом его собирать. До конца дня старшие нас не трогали, они притихли и занялись своими делами, да и сложно было нас тронуть, ведь за всеми внимательно следили теперь аж целых 5 пар глаз. Так и завершились мои полдня в садике, а дальше, маман забрала меня, мы на такси вернулись домой. Батя в это время задержался на фабрике, этот день завершился, как и остальные, сытный, вкусный обед, речевая тренировка с красноречивым Рымба, магическая, с умником. Затем ужин, передача о животных на ночь и уютная кроватка, в которой я уснул сразу же, как только закрыл глаза. Кабинет начальника Центрального министерства магической безопасности, спустя 3 дня, Иван сжимал в руках пухлую кожаную сумку. Он не мог скрыть радости, что скоро его основная проблема будет решена. «Можете проходить», проворковала секретарша. «Григорий Тимурович готов вас принять». Иван толкнул дверь, входя в душное помещение. За столом, грузный начальник, и явно не в настроении. Как только Иван вошел, тот уставился на него хмурым взглядом. «Добрый день, Григорий Тимурович», — ответил барон, ухмыльнувшись. «Не скажу вам, что он добрый, Иван Александрович», — вздохнул Калидов. «Присаживайтесь». Когда Иван устроился в кресле напротив хозяина кабинета, тот вновь покосился, теперь уже на его сумку. «Вы ко мне не с пустыми руками», — подметил он. «Конечно, сегодня же срок уплаты штрафов». «Принес все, как и обещал», — ухмыльнулся Иван. Затем отщелкнул пару замков и вытряхнул из сумки все содержимое на стол. Перед Калидовым образовалась гора из денежных пачек, перетянутых крест-накрест полосками бумаги. «Это надо было в кассу отнести», — проворчал он. «Здесь все, с пени, я же говорю, вся сумма, что была указана в уведомлениях», — ответил Иван. «И относить я никуда не собираюсь. Пересчитаем на месте, при вас». «Ну, это уже слишком, Иван Александрович», — запыхтел Калидов, ослабляя галстук. «Так вы же затеяли эту авантюру. Вот и считайте», — вновь ухмыльнулся Иван. Калидов гневно взглянул на него. Затем покраснел, сгреб телефон пухлой рукой и набрал чей-то номер. «Василий, быстро ко мне». «Да, счетную машинку прихвати». «Быстро, я говорю», — вскрикнул начальник министерства. Сбросив звонок, он из-под лобья взглянул на Ивана. Ваши игры до добра не доведут, учтите. Так не я их первый начал, ухмыльнулся Иван. Вы ведь уже обманули меня, аферу такую провернули грандиозную. Вот теперь мне надо убедиться, что все будет посчитано в вашем присутствии. И сразу же бумагу подпишем, что я ничего не должен. Подпишем, обязательно подпишем, закивал Калидов, не отводя взгляда от него. Но обвинять начальника главного министерства магической безопасности в афере, с огнем играете, Иван Александрович. И вы тоже, ответил Иван, наблюдая, как лицо начальника министерства вытягивается от удивления. Поверьте, я не собираюсь терпеть ваши нападки, не вся полиция Москвы куплена вашим другом. Да как вы, надул щеки толстяк, но вот дверь скрипнула. В кабинет вошел приземистый мужчина в сером костюме. В руках он держал машинку для пересчета денег. «Приступай», — рявкнул на него Калидов. «Надо прямо сейчас все пересчитать». Через 10 минут сумма была известна. Она соответствовала размеру штрафа. Начальник министерства нехотя кивнул. Затем отдал указание счетоводу забрать все это добро в кассу. А еще через 5 минут был составлен в двух экземплярах документ, где черным по белому было написано, что Иван расплатился в полном объеме. Вот Калидов расписался, шлепнул печати. Иван поставил свою подпись, подкрепив своей печатью, которую захватил из своего кабинета. Ну что ж, за сим разрешите откланяться. Иван встал из-за стола, забирая пустую сумку с собой. Калидов проводил его до двери в угрюмом молчании. Напоминаю, обратился к нему Иван, напоследок, передайте князю Демидову еще одно подобное действие против моей семьи, и я буду обращаться к более влиятельным людям. Дойду хоть до самого императора. Калидов сделал вид, что не услышал. Лишь по его встревоженному взгляду Иван понял, что каждое слово дошло до начальника министерства. А затем Иван также, как и в прошлый раз, громко хлопнул дверью. И секретарша снова подскочила. «Все нормально», — испуганно посмотрела она на него. «Лучше быть не может», — улыбнулся ей Иван. А затем закинул сумку за плечо и пошагал на выход. Через полчаса Иван вернулся в поместье. Когда он вошел в дом, на пороге его встретила Наталья. «Ну, все хорошо, заплатил», — подошла она к нему, и они обнялись. «Пошли на кухню». «Все, расплатился», — ответил Иван, уже разувшись и направляясь за супругой, и размышлял на ходу. «Нужно поднимать статус Смирновых, причем срочно, иначе всякая шваль будет ноги о них вытирать, и эти штрафы он обязательно припомнит Калидову, обязательно. Появятся ресурсы, появится и возможность на него воздействовать». И тогда он обязательно выведет этого гада на чистую воду. «Ты даже не представляешь, как я рада!» – всплеснула руками супруга. «Теперь осталось оплатить рассрочку. Ты же какие-то деньги оставил, правда?» «Не все отнес?» Иван сел за стол, положив на него руки. «В том-то и дело, что все, Наташ», – вздохнул он. «Теперь надо подумать, где взять еще. Может попросить сроки немного подвинуть? Мне нужно время. Если Кутузовы еще могут согласиться, то Мартыновы ждать не будут», — ответила супруга. «Опять, что называется, приплыли». «Да не приплыли мы, Наталья», — строго ответил Иван. «Ну, зачем ты усугубляешь? Штрафы, главное, погасили. А теперь надо подумать, как выкрутиться. Это уже мелочи». «Хорошо, подумаем», — потупила взгляд супруга. «Извини, что я так эмоционально реагирую. Просто уже устал от этих бесконечных долгов и обязательств. Я тоже устал, но придумать что-то надо», вздохнул Иван. «Давай пока чайку попьем, что ли, хоть немного отвлечемся. Кстати, как там Серега?» «Пораньше сегодня забрала», ответила Наталья, поставив чайник на плиту и активируя нагревательный кристалл под ним. «Опять тренируется в саду со своим попугаем». «Ну и правильно», ответил Иван. «Время до экзамена пролетит, и не заметим». Затем он по привычке подвинул к себе газету, лежащую рядом с сахарницей, и пробормотал: «Так, что у нас сегодня произошло?» А затем удивленно посмотрел на то, что пряталось под газетой. Протер глаза, но ему не показалось. На столе лежала толстая пачка денежных купюр. «Ох ты ж, твою-то мать!» – выдавил Иван. «Ваня, я же предупреждала!» – тут же отреагировала супруга. «В доме не ругаться!» «Да ты посмотри только на это!» – воскликнул он, взяв в руки увесистую пачку денег. «А откуда?» – Наталья аж рот открыла от удивления. «Да не смотри на меня так, я тут ни при чем, зато я знаю, кто при чем», — посерьезнел Иван. «Серега в саду, говоришь, да как он это сделал?» — воскликнула Наталья. «А вот сейчас и узнаем», — ответил он и, кое-как засунув денежную пачку во внутренний карман, направился в сторону прихожей. Сад поместья Смирновых, в это же время. «Дурачина!» — крикнул Рымба. «Дулатсина!» — выдавил я. «Не так, дурачина!» — вновь крикнул попугай, возмущенно взмахнув крылом. «Дулачина!» — ответил я. «Да, я справился еще с одной буквой. Хах, так держать, кайрасовчик!» — запрыгал на лапах попугай. Я заметил батю, которую целенаправленно шел к нашей полянке. Судя по его напряженному лицу, он нашел пачку денег, которую я оставил под газетой. «Так, Серега, мне нужно с тобой поговорить», — обратился он ко мне, присаживаясь рядом. Затем покосился на попугая. «Можете сделать перерыв?» Я кивнул, отпуская Рымба, а он и рад отправиться в свою обитель. Захарыч уже успел наполнить миску обедом, конфетами с коньяком. Я проводил взглядом вспорхнувшую птичку. «Вот это откуда?» Батя показал пачку денежных купюр. «И не отнекивайся. Я знаю, что ты это подложил». «Я залоботал», — ответил ему. «За ними никто не пледет. Не пилизивай. Ты уверен?» Батя посмотрел на деньги, затем провел пальцами по краю, бегло пересчитав их. «Здесь большая сумма». «Да», — кивнул я. «Доверься мне. Никто не будет их искать, тем более здесь». «Хорошо, я в этот раз поверю тебе», — ответил батя, пряча деньги обратно во внутренний карман. «Но ты мне расскажешь, откуда их взял». Я вздохнул и отрицательно покачал головой. «Суть позвела сказу, холоса», — умоляюще посмотрел я на батю. «Ну не нужно тебе сейчас знать об этом жернове. Меньше людей об этом знает, всем спокойней, поверь, отец. Тем более этот моральный урод все еще в тюрьме, поэтому точно ни о чем беспокоиться». «Так надо», — добавил я. «Ладно», — батя продолжал внимательно смотреть на меня. «Но ты обязательно расскажешь». «Да», — кивнул я. «Как пледет время?» «Надеюсь, что скоро», — ответил батя. «Как пледет время?» — повторил я, нахмурившись. Батя быстро понял, что меня пытать бесполезно. «Ладно, занимайся, добытчик», — батя улыбнулся и, потрепав меня по голове, поднялся на ноги. «Не буду отвлекать». Батя ушел, а я призвал попугая, и мы продолжили урок риторики. После того, как я сел за обеденный стол, за которым трапезничали и родители, с удовольствием накинулся на очень наваристый борщ со сметаной. «Кстати, раз у нас появились деньги, я тут подумал», — начал батя. «Думаю, что нам нужно нанять еще одного слугу». «Акова». Маман растерянно посмотрела на папу Ваню, замирая с ложкой у рта. «Нам нужен садовник, Наташ», — ответил батя. «Захарыч не справляется, а сад продолжает чахнуть». «Да, я заметила», — печально ответила маман и повернулась ко мне. «Если получится нанять толкового садовника, он может обновить наш старенький сад. Нужно засаживать его новыми цветами и деревьями». «Ну вот, а я о чем?» Прожевывая кусок хлеба, ответил батя и пару раз зачерпнул борща из тарелки. Затем прожевал и поднял вверх указательный палец. «Но будем выбирать тщательно. Предлагаю подключить Лымба», — улыбнулся я. «Рымба», — вопросительно посмотрел на меня батя. «И как он нам поможет?» Я передал им свою идею, как проверить кандидатов на должность садовника. Главное, чтобы не бухал и не воровал деньги. И протестировать их на прочность вполне может мой попугай. А отличная идея. Маман радостно захлопала в ладоши. «Ты прям гений, Сережа». «Ну да, а вы сомневались, что ли?» «Конечно, я гений, а еще искусный приручитель монстров. Хотя пока вам это знать рано». После обеда батя собрал пятерых претендентов. Всех, кто был согласен работать за довольно средненькую зарплату. Батя ждал их в своем кабинете, поставив скрытое следящее видеоустройство в прихожей. А у меня был свой шпион. Я сидел в детской и спокойно наблюдал за происходящим глазами змейки. Рымба в это время расположился на вешалке и внимательно посматривал на дверь. Его задача – встречать претендентов на должность и проверять их на вшивость. Первый отсеялся сразу же. Большой раскрасневшийся дядька вошел в прихожую, и попугай сходу тихо обратился к нему. «Дав вай бухнем, сударь», Рымба показал на чекушку виски, которую батя предоставил для эксперимента, поставил на самое видное место. Дядька огляделся, понимая, что никого нет, затем махнул на попугая. «Кыш!» – прошипел он и забрал с полки спиртное. «Бухарик, сучий потрох!» – закричал Рымба, возмущенно взмахивая крыльями. «Положь на место, засранец! А ну, заткнись, сволочь!» – зыркнул в его сторону краснощекий. Но тут подошел батя. «Вы нам не подходите!» – сухо ответил он. Краснощекий тут же забухтил, вынимая бутылочку из-за пазухи. Бережно поставил ее на полку. «Да я, вообще-то, в рабочее время не пью», — залепетал он. Да и не хотел брать, это все попугай ваш, он предложил. Вы свободны, строго добавил батя, смерив Отсеянова хмурым взглядом. Краснощекий вышел, бурча под нос, а чуть позже на пороге появился второй кандидат. Этот выглядел более цивильно, гладковыбритое лицо и спокойный взгляд, добродушная улыбка на лице. Он мне понравился, но я понимал, что это лишь первое впечатление. Посмотрим, как он пройдет проверку. Бухло будешь? Предложил ему попугай, на что мужичок рассмеялся, лишь мельком взглянув на чекушку, и тут же потерял к ней интерес. Тогда рымба, как бы случайно, смахнул крылом крупную купюру с полки. Та упала на пол. Мужичок огляделся, и взгляд его лихорадочно заблестел. Такого броска я не ожидал от внешне спокойного человека. Купюра исчезла в его кармане буквально через секунду. «Ах ты, стерлядь заводская! Воры! У нас в доме воры!» – заверещал рымба. И мужик отмахнулся от попугая, направляясь в кабинет, где его ждал батя. Конечно, воришка тоже отсеялся. Батя его тут же послал куда подальше. Третий оказался таким же нечистым на руку. Он тоже очень быстро покинул поместье. Осталось два кандидата, которые прошли первый этап отбора. Я напросился к бате, захотел присутствовать на собеседовании. Папа Ваня только обрадовался этому. Зашел первый из претендентов на должность садовника. Щеголеватый, вечно улыбающийся. И он мне сразу не понравился. Встречал я таких раньше. Слишком услужливый, во многом даже назойливый. А когда этот скользкий угорь рассказывал про опыт работы, я заметил, как он начал разминать руки, постоянно дергался. Нервничаешь, значит, что-то недоговариваешь. Я работал у Нарышкиных. Вновь дернул он плечами и теперь уже положил руки на стол, подергивая пальцами. «А почему вы ушли? Там же, наверное, платили хорошо?» Удивленно посмотрел на него батя. «Да, хорошо. Просто взяли более молодого специалиста», еще сильнее занервничал прыщавый. «Я-то работу выполнял исправно, даже могу предоставить рекомендательное письмо». «Не нужно», — нахмурился я. «Не подходите. Малыш, я хороший садовник». Расплылся в елейной улыбке прыщавый дядька. «Я очень ценю и твое мнение, но мне важно услышать, что скажет твой папа». Батя взял документ, который протянул ему прыщавый, пробежался по нему взглядом. Затем озадаченно посмотрел на меня. Я покачал головой. «Нет, батя, таких нам точно не надо. Я предлагаю вам пока подождать в коридоре», — ответил батя. «Нам нужно побеседовать еще с одним кандидатом». «Конечно». «Конечно», — закудахтал прыщавый, поднимаясь из-за стола. «Я документик пока оставлю». «Да, пока оставляйте», — кивнул батя. Когда прыщавый удалился, батя вопросительно посмотрел на меня. «Да, он странный какой-то. Ты думаешь, что говорит неправду?» Я кивнул. «Именно так. Свистит, как дышит. А дышит он часто». В это время зашел последний претендент. Простой, спокойный, длинноносый, одетый в обычный серенький костюм. Еще одной отличительной чертой было то, что он слегка заикался. Батя ознакомился и с его документами. «Очередное рекомендательное письмо из аристократической семьи. И почему вы уволились, Ираклий Валерьевич?» – спросил он претендента. «Да потому что, меня сократили», – ответил тот. «Хотя нареканий нет». «Да, я вижу», – задумчиво ответил батя и повернулся ко мне. «Ну что, сынок, берем Ираклия Валерьевича». «Мо, можно просто, Ираклий», — улыбнулся мужичок. Я присмотрелся. «В целом, почему бы нет? Пока я не вижу, до чего прицепиться, а время покажет». «Да, берем», — кивнул я. «Тогда сядьте вон туда, на диван», — показал ему батя. «Мы чуть позже подпишем с вами договор, а я сейчас приду». Он поднял меня на руки и понес к выходу. «Ну что, Серега, пошли скажем дяде, что он не подходит, и вернешься к своим занятиям». Я был не против. Миссия выполнена, и теперь могу спокойно продолжать совершенствовать свою дикцию. Чуть позже я увидел Ираклия уже на территории. Он рьяно взялся за работу и теперь щелкал садовыми ножницами, облагораживая задрипанный жизнью кустарник. Затем повернулся к попугаю, выдохнул и начал снова напрягать свои голосовые связки. Поместье Смирновых, спустя 2 часа. Появление садовника не прошло незамеченным и среди прислуги. Несмотря на проблескивающую на висках седину, Ираклий был достаточно хорош собой, и Аннушка тут же принялась строить ему глазки. Но он не обращал на служанку никакого внимания. Все больше садовник посматривал в сторону Пышки. И Захарыч, замечая это, буквально вскипал от ревности. Теперь он не находил себе места и все чаще находился там, где прогуливалась Пышка. Так сказать, контролировал обстановку. Мало ли, подкатит к ней этот наглый перец. Все это время Захарыч усиленно о чем-то размышлял, а потом решил поговорить с Аннушкой, встретив ее на заднем дворе. И, конечно, я отправил туда змейку. Интересно, что у него на уме? Я уже и так к ней и сяк, а она все время говорит. Нет, услышал я отчаявшийся голос Захарыча. Они уселись на лавку и лениво посматривали в сторону Ираклия, обстригающего в стороне уже десятый по счету кустарник. А этот урод так еще посматривает на нее. Ну вот что ты, ей-богу, как маленький, хихикнула Аннушка. Лариса, девушка образованная, к ней нужен особый подход. И запомни, очень часто, если девушка говорит нет, это, да, просто она ждет от тебя предложения. Так я уже и предлагал, и намекал, вздохнул слуга. Значит, плохо намекал, с укором в голосе ответила Аннушка. Возможно, тут более яркое предложение нужно. Яркое, фейерверки или чего? Ага, фейерверки, засмеялась Аннушка. Она тебя видит обычным слугой, а нужно стать рыцарем на белом коне. Служанка не договорила. На белом коне, говоришь, перебил ее Захарыч. Блин, насчет белого не знаю, но коня могу достать. Красиво предложение сделать, продолжила Аннушка. Вот это проблема. Когда волнуюсь, могу и слова забыть, пробормотал Захарыч. Думай ширше. А попугай тебе на что? Вон, предложи ему водочки, он Ларисе и обращение пропоет и станцует, ответила Аннушка. Точно. Спасибо тебе. Спасибо. Захарыч подорвался с лавки и почесал в дом, а потом вылетел оттуда за пределы поместья. Куда он пошел, мне было очень любопытно, и змейка последовала за ним следом. В итоге я увидел, как Захарыч посетил местный рынок, за парком, взял на прокат какую-то серую клячу с видавшей виды открытой повозкой, вроде кабриолета, притом у сомнительного торговца, рожа которого смахивала явно на бандитскую. Затем Захарыч, спрятав недалеко от ворот поместья лошадь с повозкой, за ближайшими деревьями, вернулся, договорился с Рымба, протянув ему чекушку водки. Хаем, я был не против. Даже интересно, что в итоге получится. Прелестно, сударе, ответил попугай, жадный до спиртного. Он профессиональным движением сорвал лапой пробку и присосался к горлышку, выпивая содержимое одним мощным залпом. Ну прям прожженный алкаш. Рымба, надо сказать, когда будем въезжать на повозке, Захарыч очень любит вас, Лариса, обратился к нему слуга. Сможешь, еще бутылочку, сударе, крикнул попугай. За дар Рыма не выступаю. Ах ты ж шантажист неощипанный. На, держи, просипел слуга, доставая еще чекушку. Видно, припас для себя. Попугай вылокал вторую порцию и покачнулся. Захарыч очень любит вас, Лариса, забормотал Захарыч. Ну, повтори. Захарыч любит вас, Лариса, крикнул попугай. Отлично, обрадовался слуга и засобирался. Теперь пошли. Будешь сидеть у меня на плече и когда дам команду, кричи. Без проблем, ответил Рымба. Ну а затем, Захарыч, конечно, улучил момент. Когда мы с Пышкой отправились домой и вышли на дорогу, я услышал бубенцы. Что это? Удивилась Пышка. Кто-то к нам в гости приехал. Я улыбнулся, кивнул. Звук колокольцев усиливался, и вот из-за поворота выскочила лошадь. Кляча тащила за собой повозку. В ней сидел Захарыч, на его плече я заметил Рымба. Слуга решил повыделываться и увеличить скорость, но лошадка наотрез отказывалась. Тогда он пару раз стеганул кнутом по ее крупу, но лошадь отреагировала по-своему, она заржала и втопила вперед гораздо быстрее. Ох ты ж, мать твою, повозка того и гляди развалится, а лошадь, вытаращив глаза, понеслась на нас, продолжая ускоряться. Ох ты, блять, закричал Захарыч, пытаясь увести лошадь в сторону, но та не слушалась, она продолжала нестись вперед, а Рымба расценил возглас Захарыча по-своему. Он встрепенулся и заверещал пьяным голоском. Захарыч хочет трахнуть Лариску, трахнуть Пышку. С дороги, уходите нахер отсюда, закричал испуганно Захарыч, затопчет. Затем он вцепился в поручень одной рукой и заорал благим матом, продолжая стягать клячу кнутом, а та еще сильнее выпучила глаза, из пасти ее начали срываться клочья пены. Что это делается? Начала выть Пышка, буквально остолбенев. Она сжала мою ладонь от страха, да так, что хрен теперь вытащишь, и вытаращилась на взбесившуюся лошадь. Еще секунда, и эта бешеная кляча затопчет нас. И выход в этом случае был только один. Глава 17. Я протянул связь к взбесившейся лошади и мгновенно подчинил ее. Повозка с матерящимся Захарычем уже набрала скорость. Понятно, что даже если кляча остановится, та продолжит свое движение, а затем повозка благополучно ударит лошадь и, в свою очередь, швырнет ее вперед. В итоге пришлось приказать животинке сворачивать в сторону. Повозка жалобно заскрипела, а животное повернуло прямо перед пышкой и отчаянно заржало. Сгусток пены из пасти лошади разлетелся во все стороны, в том числе попадая на лицо Ларисы. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – завизжала пышка, очнувшись и, схватив меня за подмышки, запоздало отпрыгнула в сторону. «Да куда ж ты меня дернула, женщина? Я уже совсем разобрался. Вот же паникерша!» Захарыч спрыгнул с повозки, подбегая к нам. «Ох, ядрить меня через кандибобер! Я прошу прощения!» – закричал слуга, вытаращив глаза. «Лариса Михайловна, вы целы, Сережа не пострадал. Ты где эту лошадь взял, ирод?» – в ответ закричала пышка, вытирая свое лицо платком. «Впервые я видел ее в гневе. Она же бешеная. На рынке взял, Лариса Михайловна», — обиженно отозвался слуга, убеждаясь, что с нами все в порядке. «Караул!» — закричал Рымба, перелетевший с плеча Захарыча на мое. От птички разило какой-то сивухой. Попугай вцепился в меня когтями, качнувшись вперед. «Аккуратней, ты, алкоголик пернатый!» Рымба тут же перелетел на скамейку неподалеку, начиная по ней расхаживать, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Лошадь стояла на газоне, фыркая и мотая головой. Она снова хотела вырваться, но я не дал ей ни одного шанса. Приказал стоять на месте. Затем посмотрел на заборчик, который ограничивал сад от дороги. Все-таки кляча его задела. Часть ограждения лежала на газоне, вместо нескольких деревянных звеньев теперь красовались обломанные зубья. «Вы что тут устроили?» — я услышал строгий батин голос. Папа Ваня подошел к нам, хмуро посматривая на Захарыча. Слуга сбивчиво рассказал о своей авантюре. На словах хотел произвести впечатление на Ларису Михайловну, пышка густо покраснела и отвела взгляд. «В общем, так, батя обратился к слуге, забор за счет своей премии восстановишь. Иван Александрович, ну как же так?» — начал причитать Захарыч. «Я и сам не знал, что такая оказия случится. Притом уже потратился на лошадь и чекушку этому попугаю. Ой, вы орешь, две чекушки, сударе!» — завопил Рымба, попрыгивая на лавке. «Чего?» — воскликнул батя. «Водка, дерьмо!» — добавил попугай, возмущенно размахивая крыльями. «Я буду жаловаться императору!» Батя не выдержал и засмеялся. «Ну а я вместе с ним». Лишь Захарыч еще не отошел от происшествия и растерянно улыбался. А пышка все еще возмущенно смотрела на него, пытаясь подобрать слова. Вот и маман подошла, удивленно посмотрев на лошадь и повозку, затем на разрушенный забор. «Это что такое?» — пробормотала она. «Потом расскажу, Наташ», — обратился к ней батя. «Так, ладно», — ответил батя. «Со следующей премией возместишь. Закажешь у плотника, который делал нам забор. И смотри», — он выставил указательный палец в сторону Захарыча, — «попугая мне не спаивай. Понял? Ты эрахни пышку, заправь ее как индейку», — закричал Рымба. Лариса густо покраснела, запыхтела от возмущения, а затем рванула в сторону дома. «Ты откуда слова такие слышал, языкастый?» — обратился он к попугаю. «Из вашей спальни, сударе. Ты эрах тебе дох», — ответила птичка. «Что ты чего мелешь?» — вскрикнул батя. «Из нашей спальни?» — удивилась маман. «Да, ты эрахнуть, непременно, сударе», — продолжал кричать Рымба. «Сто? Тут уж и я не выдержал. Вот это откровение, ха-ха!» Я прыснул со смеху, громко засмеявшись. Но батя что-то вспомнил и улыбнулся, повернувшись к маман. «А, помнишь, мы кино вчера смотрели?» — спросил он ее. «Так вот это откуда?» — с облегчением выдохнула маман. «Так, надо почаще змейку на такие просмотры засылать, может, и я новых слов узнаю. Кинцо хорошее, жаль не порнуха», — ответил Рымба. Батя нахмурился и обратился ко мне. «Так, Серега, остепени свою птичку, иначе я за ружьем пойду». Я вплеснул маны в связующую нить. Приказал Рымба прекратить это безобразие. Попугай умолк, заклацал клювом, а затем перелетел на беседку. «Ну что, пойдем домой», — ответил батя и вновь посмотрел в сторону Захарыча. «А тебе советую отвезти лошадь туда, где ты ее взял, романтик, блин, и прибери здесь все». «Ага, понял, все понял, сейчас сделаем», — засуетился слуга, собирая фрагменты забора и закидывая в повозку. Перед тем, как отправиться домой, я обратился к Рымба по ментальной связи. «Ну что, дружок, придется искать тебе попугайху. Только так ты, наверное, угомонишься». «Нет, только через мой ТР-руб», — закричал Рымба с беседки. «Я птица вольная. С кем хочу, с тем и рюмку и поднимаю. Серега, ты точно его остепенил? Нахмурился батя. Я еще сильнее воздействовал на связь с птичкой, и попугай замолк, улетев на чердак. Ну что ж, попытка Захарыча понравиться Ларисе Батьковне провалилась с треском, и Пышка надолго это запомнит, это точно. Главное, чтобы слуга из-за этого в запой не ушел, или морду не набил Ираклию. Хотя за этой схваткой я бы с удовольствием понаблюдал. Чуть позже пришел Иннокентий Павлович. Он в своем репертуаре притащил какую-то новую хреновину, вроде тренировочного артефакта, но якобы в разы лучше предыдущих. Уверен, что старик потратил и на нее все свои кровно заработанные. Благо, батя ему потом всегда возмещает по моей просьбе. «Смелее, ученик, положи руку на отпечаток», — предложил умник, когда мы сели в гостиной. В этот раз за нашим уроком решила понаблюдать маман. Она присела неподалеку и принялась что-то вышивать на куске ткани, посматривая в нашу сторону. Я же покрутил в руках металлическую пластину с отпечатком руки на верхней грани. По мне, самая обычная хрень среди всех, что были раньше. Ну хорошо, приложу. Моя ладошка коснулась углубления, и мана потекла в артефакт. Тот начал сиять зеленым, все ярче и ярче. А во, пробормотала маман, а вот еще одно доказательство, что у вашего сына потенциал совсем не единица из тысячи. Можно даже визуально определить его силу. И сколько баллов? Спросила маман. Я ж говорю, у него особенная магия. Баллов здесь нет, но то, что он уже в ранге мастер, это точно, улыбнулся умник. И это только начало, уж поверьте. Ох, Иннокентий Павлович, радостно вздохнула мама Наташа. Ваши слова, как бальзам на сердце. Да ну что вы, Наталья Прокофьевна, смущенно пробормотал умник. Я всего лишь констатирую факты. Ну что, вы уже наговорились, взрослые. Может, хватит ли справлять, что дальше делать-то? Я покосился на умника, и тот очнулся. Ах, да, ученик, теперь все то же самое, но постарайся побыстрее вытянуть ману. Старик смотрел на ярко искрящийся артефакт. Ну а я постарался вытащить ману обратно в свой магический резервуар, и получилось очень быстро. Тренировочная фиговина мгновенно погасла, а я почувствовал легкую эйфорию от резкого восполнения энергии. Так мы провели еще несколько сеансов, побеседовали с умником о монстрах. Он рассказал вкратце о том, как мелким столкнулся с одним из них и успел вовремя спрятаться. После того, как старик собрался, уже находясь на пороге, он обратился к маман. «Ваш сын сегодня сделал еще один рывок, да и речь его стала гораздо чище. Ох, как же я рада это слышать!» Довольно улыбнулась мама Наташа. «У него экзамен будет. Вот и готовится наш малыш. Все так переживаем за него. Женщина, говори за себя. Никто кроме тебя не переживает. Ну, может быть, еще Пышка. Но у нее это прям болезнь, переживать за меня». Когда умник ушел, я вновь вышел на тренировку в сад. Продолжил урок словесности с Рымба, который, к моему удивлению, уже успел проспаться. И, конечно, не забыл о Регине. Попробовал найти ключик к ее магическому источнику. Хотя мои усилия ни к чему не привели. Черепашка и сама бы рада поделиться со мной маной, но тоже не понимала, как это сделать. А к вечеру родители решили заказать доставку из нового ресторана, который открылся неподалеку. Причем, как по мне, тактически правильное решение. Курьер появился через полчаса. «Хозяева!» – закричал он во двор, когда мы всей семьей сидели в беседке. Анна охнула и побежала забирать у него сумки. Вот он передал ей два больших пакета, и в одном из них звякнули бутылки. Тут же я услышал, как Рымба спорхнул с чердака и, шурша крыльями, направился в сторону Аннушки. «Ох ты ж окаянный!» – крикнула служанка, неся продукты в сторону беседки. «Ты посмотри на него, алкаш пернатый!» В общем, я не выдержал. Набрал воздуха в грудь и выпалил. «Рымба, а ну стоять, засранец!» «Серега!» — воскликнул батя. «Сережка, ты букву «Р» выговорил!» — воскликнула маман, все еще не до конца веря в услышанное. «Засранец!» — крикнул я, погрозив Рымба кулаком, и птичку это остановило. Попугай повернул, приземляясь на крышу беседки и недовольно начиная цокать языком. «Ты молодец, малыш, но это ругательное слово», — подметила маман. «Да, Серега, мама права», — ухмыльнулся батя. «Главное, в садике такое не ляпни». «Не, такую херню я точно не скажу». «Ой, я зажал себе рот», — а маман гневно посмотрела на батю. «Я, кажется, знаю, от кого Сережа таких слов набрался», — ответила она. «Да ну ты что, это все попугай», — ухмыльнулся батя. «Я тут ни при чем». «Ну да, батя, конечно, отмазался ты, конечно, красиво. Главное, есть на кого свалить, ага. И, по-моему, нашему попугаю нужен учитель по этикету», — добавил батя. «А то он плохо влияет на нашего мальчика». «Да ну, наху», — начал Рымба, но я вовремя приказал ему заткнуться. «Ладно, я пошутил», — специально громко ответил батя, чтоб и попугай слышал. «Нет у нас пока денег на еще одного учителя, только нового слугу взяли. А кстати, где он?» «В саду, Иван Александрович», — отозвался копающийся с поврежденной оградой Захарыч. «Где ж ему еще быть? Порядок наводит, и что меня удивило, даже не матерится». «Вот, Захарыч, учись», — подметил батя и сказал, уже громче. «И ты, Рымба, тоже». «Рымба хороший», — донеслось сверху, и я поневоле улыбнулся. После того, как мы поужинали в беседке, а вкусного было много чего, включая котлетки на пару и картофельное пюре с подливкой, все дружно отправились в дом. «Раз так, и на логопеда у нас денег нет, я нашла выход из положения», — ответила маман, когда мы зашли в гостиную. «В интернете куча всяких занятий. Сереже точно это поможет. Их ведь тоже оплачивать нужно?» — спросил батя. «Вань, ну не столько же», — улыбнулась мама Наташа. «Там вообще копейки». В итоге с батиного телефона я изучил какое-то вводное занятие, которое вообще было бесполезным. «А теперь, кто хочет более детальный разбор и упражнения», — ответил довольная розовощекая барышня, — «переходите по этой ссылке». А далее батя увидел окошко с суммой и вздохнул, категорично взглянув на маман. «И это, по-твоему, дешево?» «За все 20 занятий», — Вань, — резко ответила маман. «И да, это дешево, я считаю. И кстати, этого учителя хвалит. Я читала отзывы». Батя вздохнул и несколько раз потыкал в экран. «Все, можете заниматься», — ответил он. «Оплатил». В итоге 2 занятия я прошел тут же, понимая, что все-таки польза от них есть. Я начал четче выговаривать буквы ШИЗ. Правда, не всегда, но все равно, это был успех, как для меня, так и для родителей. Чуть позже я приготовился ко сну, причем лег самостоятельно. Когда Пышка зашла в спальню, она заохала. «Сережа, да ты сам улегся, какой молодец, прям самостоятельным становишься». И в голосе ее я чувствовал огорчение. «Ну да, отрываюсь от вашей гиперопеки, Лариса Батьковна. Как бы вы ни хотели продлить это время, все начинает меняться. И я рад, что эти усипуси скоро закончатся. Очень рад». На этой отличной ноте я и уснул. Поместье Смирновых, раннее пятничное утро, 3 недели спустя. Я хорошо выспался и чувствую себя бодрым. Голова у меня ясная. Я сконцентрирован на своей главной цели. Именно так и думал, когда собирался в ясли. Точнее, это был последний день, когда я иду в ясельную группу. Последние 3 недели пролетели, как и не было. Все это время я тренировался с Умником и с Рымба, а затем, на других курсах, которые в очередной раз оплатили родители. Тренировался, тренировался и снова тренировался. В последние дни уже начинало подташнивать от этих бесконечных упражнений. Но я то, как никто другой, знал, следует отточить свои навыки, отполировать их так, что они будут, мать их, слепить глаза экзаменаторам. Маман, которая собиралась со мной в садик, будто услышала мои мысли. «Хоть бы нормальные люди в жюри сидели», — вздохнула она. «Да не переживай так, Наташ», — ухмыльнулся батя. «Серега у нас красавец, всех там удивит». «Да, Серега, а то», — подмигнул я ему, — «покажу класс». «Во, это по-нашему», — засмеялся батя, затем обратился к Пышке, которая протянула мне сандалии. «Блин, как я их терпеть не мог, мне бы какие-нибудь туфли лакированные, наподобие батиных, да костюмчик исправный, а то этот темно-серый наряд, что на меня напялили, жал под мышками и выглядел убого, да еще эта дебильная бабочка, я сорвал ее с себя». «Сережа», — ахнула Пышка, — «это она была инициатором того, чтобы на меня надели эту хрень». «Не хочу», — резко ответил я. «Плохо смотрится». «Смотрится», — обратилась ко мне маман. Я вздохнул, закатив глаза. «Да, плохо смотрится», — повторил я, уже без ошибок. «Лариса Михайловна, и правда, лучше без этих излишеств», — ответила маман. «Сережке только мешать это будет». «Да я и не настаиваю», — обиженно надула губы Пышка. «Хотела, чтобы малыш красивым пошел на экзамен. Он и так у нас красавец», — ответил батя. «А с бабочкой еще красивее бы был», — ответила няня. «Но благо, что больше она украсить меня не пыталась. В общем, мы собрались». А затем батя пригнал автомобиль, и мы благополучно устроились внутри коробки, которая повезла нас в сторону сказки. «Сережа, запомни, главное не волнуйся», — начала давать мне наставление маман, притом ее голос дрожал от напряжения. «Кто еще волнуется? Хе-хе, да он, по-моему, абсолютно спокоен». «Наташ», батя посмотрел на нас через стекло, пришпандоренное у потолка, «в отличие от тебя». «Ой, ладно», отмахнулась от него маман, «сам будто не переживаешь». «Совсем немного», хмыкнул батя, «а так я уверен в Сереге». «И я тоже», ответила маман, закидывая в себя какую-то пилюлю. «Есть у тебя вода?» «Ага, держи», передал ей батя бутыль, продолжая смотреть в стекло впереди себя и крутить руль. В общем, родители не стали, как они обычно делали, общаться на посторонние темы, будто тем самым, давая мне побыть в тишине и не отвлечься перед экзаменом. В тишине мы и доехали до элитного садика, остановившись на стоянке, где уже стояли в ряд несколько автомобилей. Чуть позже мы прошли через проходную и направились к входу. «Доброе утро! Вам не сюда нужно?» Нас встретила взволнованная Лена. «Пойдемте, я вас провожу. Надо обойти здание». Мы направились за воспитательницей и через полминуты вышли на игровую площадку. Там уже совместили столы, за которыми должны были сидеть три члена жюри. «Я должен сдать этот экзамен. На следующий день мне исполняется год, и перевод в младшую группу будет просто шикарным подарком». Родители присели на скамью сбоку от площадки, это были места для зрителей. Там же я увидел рыженькую из младшей группы Елену. «Все будет хорошо», – пробормотала маман, поправляя мне воротничок рубахи и застегнув ее на верхнюю пуговицу. «Ну хватит уже, и к черту эти верхние пуговицы, все будет хорошо», – ответил я так четко, что вызвало на лице маман улыбку. Она немного успокоилась, а я заметил, что за столами уже располагалась комиссия, и отпустил от себя руки мамы Наташи. Отправился на открытую площадку, напротив комиссии, и расстегнул эту чертову верхнюю пуговицу, которая давила на кадык и мешала дышать. «Итак, Сергей Смирнов, вы готовы к экзамену?» – спросил пожилой мужичок, лицо которого было покрыто рябью глубоких морщин. «Взгляд добрый, и я его прозвал Добряком». «Да», – выкрикнул я, – «настрой боевой», – подметил второй, с впалыми щеками и лысоватый. Глаза у него были нереально большими. «Будешь у меня лупоглазым». «Я бы не делала поспешных выводов», – строго ответила ведьма. «Ну, с этой мегерой я знаком». «Итак, первый этап – знание этикета и дуэльного кодекса, общие положения». Затем меня начали закидывать вопросами. Особенно изощренно это проделывала директриса. Я же на все отвечал, ровно и четко, выговаривая все буквы. «Да, я понял подвох. Это и был, по сути, экзамен на чистую речь. Стоило мне ошибиться и неправильно произнести какое-либо слово, эта сучка сразу прицепится». По взгляду вижу, что она только и ждет этого, но я не доставлю такого удовольствия. В итоге с этим я справился достаточно легко. Затем настал черед физической подготовки. Неспроста место экзамена было выбрано именно здесь. Неподалеку были кольца, лесенка, лабиринт и пара канатов. В итоге все нормативы я прошел, даже с запасом в 5-7 секунд. Затем меня еще погоняли немного по словам, и я ни разу не запнулся. И вот настал черед последней дисциплины. Владение магией минимального уровня. «Ну-с, Сергей Смирнов, покажите, что вы умеете», Добряк сощурился, улыбнувшись. Я посмотрел в сторону вольера. «Да, зверь на месте. Сейчас зверь гавкнет 3 раза, ответил я, протягивая нить в сторону полумонстра, и принялся вести отсчет, хлопая в ладоши. 1, уа-аф-ф-ф, громогласно гавкнул зверь. 2, продолжил я. Зверь гавкнул еще раз. 3, закончил я, снова хлопая в ладоши. Зверь гавкнул. Все, улыбнулся я. «Да, кстати, вы видите эту нить?» Посмотрел на своих коллег лупоглазый. Добряк кивнул, и директриса тоже. «Хм, я думаю, что экзамен сдан», ответил Добряк. «У меня вопросов нет к мальчику. Он справился. Леонид Константинович, этого недостаточно, чтобы пройти магический этап», скривился лупоглазый. «Вот именно, я поддерживаю», тут же ответила ведьма. «Вот же тварина, хочет завалить меня. Говорят, что этого недостаточно», обратился ко мне Добряк. «Сережа, можешь еще что-нибудь нам продемонстрировать?» «Хм, недостаточно, говорите?» Я призвал сотню муравьев. Вот они вышли на площадку, а затем выстроились передо мной. Причем не просто так, а в надпись. «А теперь достаточно?» Я увидел изумленные лица членов комиссии. Даже ведьма и та охнула под впечатлением. «Это просто потрясающе!» – воскликнул Добряк. «Такой маленький, а уже талант!» «Ничего особенного!» – скривилась ведьма, быстро приходя в себя. «Обычный менталист, причем очень слабый, может только на животных воздействовать. Ага, вот так, значит, погоди, к тебе, сучка, я лично приду, и не один, а с прирученным монстром, тогда ты у меня точно охренеешь. Погодите, Добряк аж растерялся, но этого точно достаточно, чтобы он прошел в младшую группу. Лупоглазый кивнул, думаю, что да, мальчик вполне достоин младшей группы, даже старшей, я бы сказал. Так, ведьма поднялась из-за стола, нам нужно уйти и посовещаться. Мне кажется, что мы торопимся с решением, коллеги. Когда комиссия удалилась в кабинет директрисы, меня позвала маман. Какой ты молодец, восхищенно посмотрела мне в глаза мама Наташа. Она была готова расплакаться от гордости за меня. Батя был доволен как слон и просто сиял от счастья. Серега, ты и меня удивил, держался на уровне. Выставил он большой палец вверх в одобрительном жесте. «Иди сюда». Он посадил меня между собой и маман. «Просто высший разряд, сынок». Батя не удержался и потрепал меня по голове. «Пропустит, точно тебе говорю». «Тогда почему они ушли совещаться?» Тревожно посмотрела на него маман. «Да это все грымза наша», — начал батя. «Ваня, прекрати», — нахмурилась маман. «Она просто сама по себе строгая». «Ведьма», — ответил я, сжав губы.